14. Толкин много думал о том, кому все же должны адресоваться сказки. Для нормального англичанина волшебные сказки — это не история о феях и эльфах, писал он. Это скорее истории о волшебной стране, в которой помимо фей и эльфов, гномов и ведьм, троллей, великанов и драконов, чего только нет. Там есть моря, солнце, луна, небо. Там есть земля и все, что с ней связано. Деревья и птицы, вода и камень, вино и хлеб. Да и мы сами, смертные люди, если вдруг оказались во власти чудесных чар. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 5. Конец примечания. Вопрос. Кому адресуется волшебная сказка? Вообще не главный, считал Толкин. Волшебная сказка – это история, имеющая самое непосредственное отношение к волшебной стране. Я, например, выкинул бы «Путешествие в Лилипутию» из сборника сказок, потому что по жанру это не сказка, а рассказ о путешествии. Такие рассказы изобилуют чудесами, но чудеса эти происходят в нашем мире, в конкретном его уголке, в конкретное время. В сущности, у историй про Гулливера не больше права называться сказками, чем у небылиц про барона Мюнггаузена или, скажем, у первых людей на Луне и машины времени. Можно даже сказать, что Элои и Морлоки Уэллса, так сказать, волшебнее лилипутов. В конце концов, лилипуты – всего лишь люди, на которых презрительно посматривает великан ростом выше дома. Элои же и Морлоки живут так далеко, в такой глубокой бездне времени, что кажутся заколдованными. И если они наши потомки, то стоит припомнить, что древние мудрецы, создатели Беовульфа, считали эльфов прямыми предками человека по линии Каина. Примечание. Толкин о волшебных сказках, страница 7. Конец примечания. От вопроса, что все-таки является главным в волшебной сказке, Толкин переходит к вопросу не менее важному о ее происхождении. Самозарождение сюжетов – основной процесс. Примечание. Толкин о волшебных сказках, страница 11. Конец примечания. Профессиональный интерес Толкина к языкам слышится во многих его рассуждениях. Язык, как орудие мышления, и миф появились в нашем мире одновременно. Каким великим событием оказалось изобретение прилагательного? Как оно подхлестнуло мышление? Во всей волшебной стране нет и не было более сильного магического средства. И неудивительно, ведь любое заклинание можно рассматривать как разновидность прилагательного, как часть речи в грамматике мифа. Если мы можем отделить зелень от травы, голубизну от неба, красный цвет от самой крови, то мы уже обладаем некой волшебной силой и не можем не попробовать использовать эту необычную силу в мирах, лежащих за пределами нашего сознания. Примечание. Толкин о волшебных сказках. Страница 11. Конец примечания. И далее. Считается, что дети – самая естественная или, скажем, наиболее подходящая для сказки аудитория. Описывая сказку, которую могут с удовольствием почитать и взрослые, рецензенты часто позволяют себе шуточки вроде «Это книжка для детей от 6 до 60 лет». Но что-то не приходилось мне встречать рекламу новой модели автомобиля, которая начиналась бы словами «Эта игрушка порадует ребят от 17 до 70», хотя, по-моему, предложение вполне уместное. Так если она – это связь между детьми и волшебными сказками? И стоит ли удивляться тому, что сказки читает взрослый? Примечание. Толкин о волшебных сказках. Страница 21. Конец примечания. Толкин так ответил на свой же вопрос. Склонность связывать волшебные сказки с детьми – Это всего лишь побочный продукт нашего быта. Современный литературный мир сослал сказки в детскую точно так же, как поцарапанную или старомодную мебель выносят в комнату для детских игр, потому что взрослым мебель уже не нужна. Как и художественный вкус, любовь к сказкам, на мой взгляд, в раннем детстве вообще не проявляется без искусственного стимулирования. Зато с возрастом уже не иссякает, а крепнет. Примечание. Толкин о волшебных сказках. Страница 21. Конец примечания. «Правда, в последнее время, — продолжал он, — сказки пишут или, так сказать, пересказывают для детей. То же самое можно делать с музыкой, стихами, романами, историей и научными трудами. Думаю, это весьма опасная процедура, даже если она необходима. Собственно, от катастрофы нас спасает только то, что науки и искусство еще не полностью переправлены в детскую. До детской и до школы доходят только такие вкусы и взгляды, которые, по мнению взрослых, далеко не всегда оправданному, не принесут детям вреда». Примечание. Толкин о волшебных сказках. Страница 22. Конец примечания. Затем Толкин переходит к очень важному для него вопросу, как, собственно, создаются волшебные миры. Сначала он цитирует Лэнга. «Дети воплощают молодость человека, когда люди еще верны своей любви, вера их не притупилась, а жажда чуда не иссякла». Это правда? Вот великий вопрос, который постоянно задают дети. И уже после этого вступает с Лэнгом в полемику. Подозреваю, что понятие «вера» и «жажда чуда» часто рассматриваются как однозначные или близкие. На самом деле они резко отличаются друг от друга. Хотя, надо сказать, развивающееся человеческое сознание не сразу начало отделять жажду чуда от всеобъемлющей жажды знаний. Очевидно, что слово «вера» Лэнг употреблял в обычном смысле. Вера в то, что вещь существует, или событие может произойти в реальном, первичном мире. Если это так, боюсь, что слова Лэнга, очищенные от сентиментального налета, означают лишь одно. Тот, кто рассказывает детям истории о чудесах, сознательно или нет, но спекулирует на их доверчивости, то есть на недостатке опыта, из-за чего детям в определенных случаях становится трудно отличать реальные факты от вымысла. А ведь это отличие основополагающее и для обычного человеческого восприятия, и для волшебной сказки. Дети, конечно, способны верить литературному вымыслу, если мастерство рассказчика достаточно высоко. Такое состояние сознания называют добровольным подавлением недоверия, но мне кажется, слова эти недостаточно ясно описывают указанное явление. Ведь на самом деле речь идет о некоем успешно созданном вторичном мире. То есть автор создает такой мир, в который мысленно можете войти и вы. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 23. Конец примечания. По Толкину дело вообще не в подавлении недоверия. Лично у меня никогда не было особого желания чему-то верить. Не помню ни одного случая, когда удовольствие, доставляемое сказкой, зависело бы от моей личной веры в то, что описанное в сказке может случиться на самом деле или даже действительно случалось. Волшебные сказки для меня были связаны в первую очередь не с тем, что возможно, а с тем, чего хочется. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 25. Конец примечания.